Восьмой день восьмого месяца вторница. День. Дела накопились. Прежде всего, следовало разобраться с немаловажным научным вопросом. Один молодой исследователь традиционного права предложил совершенно новую трактовку давно, казалось бы, понятного и подробно откомментированного термина уголовного уложения Танской династии «Тунцай-Гунцзюй». Это выражение на протяжении многих веков устойчиво понималось как пользование одним и тем же имуществом при совместном проживании. То был, возможно, самый древний и самый значимый способ вычленения хозяйственно-самостоятельной семьи из более многолюдных ячеек общества. Если понимание термина будет пересмотрено, это не сможет не сказаться на некоторых законах, по коим и ныне живет Ордусь. Полдня Богдан занимался этими четырьмя иероглифами и их неприходящим значением. Пообедав ломтиком подсохшего хлеба, Богдан с полчаса подремал в гробе. Ему приснился странный и несообразный сон, будто он, с трудом протискиваясь, пробирается узким подземным коридором к какой-то огромной мрачной пещере, а впереди, вдали, заманчиво теплится непонятное золотое сияние. Но сколько Богдан ни шел, оно не приближалось. «Странный сон», — подумал Богдан, открыв глаза. «Если толковать его психоаналитически, получается, что я очень соскучился по женам, но это и без толкования ясно». Он вздохнул. Так или иначе, проснувшись, он почувствовал прилив физических и духовных сил. И потому занялся, наконец, своими прямыми обязанностями, начав с того, что решил положить предел затянувшейся тяжбе двух квартальных участков внешней охраны. Тяжба заключалась в следующем. Чуть более двух седмиц назад некий полноправный подданный лет 45 написал жалобу в квартальную по месту своего жительства управу этического надзора о том, что когда он, будучи в сильно нетрезвом состоянии, оказался припровожден воебинами домой, один из них вел себя с ним грубо и даже назвал гнилым черепашьим яйцом. Более того, по словам потерпевшего, воебины уложили его в постель и напоили на сон грядущий растворимой шипучей пилюлей, долженствующей умерить утренние похмельные муки. Подручные медикаменты такого рода патрульным воебинам предписывалось всегда иметь при себе на случай оказания первой помощи. Затем они удалились, но кто-то из них, похоже, оставил дверь квартиры потерпевшего открытой, а это уже могло привести, хотя и не привело, к самым тяжелым последствиям, вплоть до материального ущерба. Пока любитель выпивки крепко почивал, в дом к нему мог войти кто угодно и унести что угодно. Сам пьянчушка давно уже получил положенные ему за появление на улице в нетрезвом сверхдопустимого состоянии 15 больших прутников, но не успели поблекнуть синяки на его спине и ягодицах, подал жалобу на бесчеловечное обращение со стороны патруля, требуя материального возмещения морального ущерба. Трудность заключалась в том, что само происшествие потерпевший помнил весьма смутно и не смог ни описать, ни опознать ни одного из оскорбивших его воебинов. К какому именно участку были приписаны доставившие его домой стражи порядка, выяснить тоже не удалось. Это мог быть 15-й линейный, а мог быть и 2-й чрезвычайный, поскольку расположены они в одном и том же квартале. И вот теперь оба эти участка кивали друг на друга, уверяя, что, мол, такую халатность могли допустить только служащие соседнего заведения, а вот у нас рядовой состав исключительно воспитан и никогда не позволил бы себе ни сквернословить, ни оставить дверь открытой. Положение усугублялось еще тем, что и впрямь нельзя было исключить иного расклада событий. Например, сам потерпевший, пребывая еще в измененном состоянии сознания, зачем-либо распахнул дверь, например, вздумав сбегать за добавкой. Затем же, ослабев или опамятовавшись, он вернулся в постель и вновь заснул. А поутру вспомнить всего этого уже категорически не смог и решил, что дверь не захлопнул кто-либо из воебинов. Словом, дело было исключительно сложным. Богдан рылся в справочниках и сборниках прецедентов, освежал в памяти малоизвестные комментарии к Лунь-Юю и сам не заметил, как постепенно увлекся. По обычной своей привычке он даже начал тихонько напевать «За городом горки, где ясные зорьки». Мурлыкал он себе под нос, сосредоточенно, ведя пальцем по очередному вертикальному ряду иероглифов. «В рабочем поселке Танюшка живет». То была старая песенка, которую в детстве иногда пела маленькому Богдану бабушка вместо колыбельной. Видимо, песенка эта возникла во времена, когда в Ордусе в связи с быстрым ростом благосостояния появилось довольно много бездельных любителей красивой жизни, каковых прозвали втунеядцами, то есть теми, кто ест народный хлеб в туне, не принося народу в ответ ни малейшей пользы. Почти на полтора десятилетия втунеядцы сделались весьма серьезной общественной проблемой, однако затем объединенные усилия человекоохранительных структур, трудового воспитания и чудодейственного воздействия изящных искусств сумели ее победить навсегда. В рубахе нарядной, к своей ненаглядной, с упреком подходит простой паренек. «Вчера говорила, что труд полюбила, а нынче опять не включала станок». Богдан и сам не смог бы объяснить, почему она вдруг всплыла в его памяти, эта бесхитростная, немного наивная и очень добрая песня ушедшей эпохи. Наверное, чем-то напомнила ему Жанна эту самую Танюшку, в конец избалованную заводилами втунеядцев. Но после того, как заводилы вполне сообразным образом ухнули из неких упомянутых в песне горок на 202-ю ли, всепобеждающая сила любви постепенно помогла девушке вернуться к радостям созидательного труда на благо народа и страны. Если бы песни сбывались. Богдан копался над тяжбой до сумерек, но в конце концов решил ее по справедливости. «Известные всем образованным людям», — кратко, но емко начал Богдан свою резолюцию, «принц Гамлет говорил: ошибкой я пустил стрелу над домом брата. Древняя ордусская премудрость гласит: кто старое помянет, тому печень вон. Но все эти афоризмы меркнут перед великим и еще более категоричным речением учителя из эпизода 1 главы 14. Стыдно думать только о жаловании, когда в стране царит порядок, но еще стыднее думать о нем, когда порядка нет. Начальников обоих участков Богдан обвинил в том, что репутация их подчиненных в народе вообще недостаточно высока, ведь, обнаружив поутру дверь жилища распахнутой настежь, любитель неумеренных возлияний не подумал о том, что сам оставил ее в столь несвойственном дверям состоянии, а сразу решил, будто непорядок, дело рук кого-то из воебинов. А это само по себе свидетельствует не в пользу тамошних стражей порядка. Поэтому оба квартальных начальника были приговорены к лишению 10-й части жалования за 7-й месяц в пользу квартального общества трезвости. Мерзкий же пьяница был обвинен Богданом в том, что он, не имея неопровержимых доказательств проступка воебинов, осмелился голословно приписывать им деяние, каковое вполне мог совершить в пьяном угаре он же сам, и приговорен к лишению 1/3 жалования за 7-й месяц в пользу ведомственного детского сада внешней охраны соответствующего квартала. С чувством выполненного долга Богдан сладко потянулся, поужинал сливой и, загрузив почтовую программу, вошел в сеть. Новых писем не было. Конечно, Кава-Леви и Жанна могли засидеться у Ибн Зазули, а они могли даже заночевать у гостеприимного ученого. Богдан это понимал. Новые знакомства, новые места, живописная дача, горилка и цибуля, опять же. Но все же ему стало не по себе, тревожно как-то стало. Чтобы успокоиться, он вновь встал на колени перед Спасом и долго вдумчиво молился. Потом вновь заглянул в почтовый ящик. Писем не было.